Путь его в астрономию классический. Он начинал как астроном-любитель в Гринвичской обсерватории. Много занимался вопросами статистики звездных движений. В 1914 году стал директором обсерватории Кембриджского университета. И все его научные интересы сосредоточились на вопросах астрофизики, которая как раз в это время формировалась как самостоятельная наука. Заслуги его в астрофизике трудно переоценить. Он первым понял основные процессы, которые определяют внутреннее строение звезд. Выдвинул важнейшую идею о том, что энергия из глубоких недр звезды к поверхности переносится в основном путем медленного просачивания света сквозь непрозрачный газ, а не конвекцией, подобно кипящей воде в кастрюле на плитке. Еще в 1916 году, когда о ядерных реакциях не было и понятия, он показал, что источником энергии в звездах не может быть их постепенное сжатие с нагреванием, как тогда думали, а должны быть какие-то глубокие превращения материи, которые Эддингтон называл субатомными. Он занимался изучением пульсации звезд, строением их атмосфер и многими другими проблемами астрофизики. Эддингтон одним из первых понял глубину и новизну общей теории относительности. Он руководил экспедицией, которая в 1919 году во время полного солнечного затмения впервые измерила отклонение лучей света в поле тяготения Солнца в полном согласии с предсказанием теории Эйнштейна. Его научные заслуги были общепризнаны. Он был президентом Лондонского королевского астрономического общества, президентом Лондонского физического общества, президентом Международного астрономического союза, членом многих академий, в том числе и иностранным член-корреспондентом АН СССР. И вот этот человек не мог свыкнуться с мыслью о том, что достаточно массивная звезда должна в конце концов потерять устойчивость и испытать катастрофическое сжатие. Как пишет Чандрасекхар, Эддингтон считал невозможным коллапс звезды, в ходе которого гравитация станет такой сильной, что удушит излучение, то есть возникнет черная дыра. По мнению Чандрасекхара, резко отрицательная позиция столь авторитетного астронома задержала развитие релятивистской астрофизики на десятки лет. В чем же здесь дело? Почему передовой и чуткий ко всему новому ученый не понял и не оценил столь важной идеи? Наверное, прав советский астрофизик Шкловский, сказавший, что Эддингтон слишком любил звезды, которым он отдал всю свою жизнь, жизни одинокого человека, респектабельного старого холостяка. Он построил теорию равновесия и устойчивости звезд, а тут такая катастрофа, коллапс. «Этого не может быть», утверждал Эддингтон. Природа должна была изобрести какое-нибудь средство, предохраняющее космическую материю от такого жалкого конца. Шкловский справедливо заключает: не зря говорится, что наши недостатки есть продолжением наших достоинств. Даже в гораздо более позднее время, в конце 50-х годов, когда я учился в Московском университете на астрономическом отделении, никто из наших профессоров ни разу не сказал нам, во что превращаются массивные звезды после своей смерти. Может быть, какую-то роль здесь играло само понятие смерти, о которой не очень-то хочется и не очень-то принято обычно говорить. И вот смерть звезд была своего рода запретной темой для обсуждения в приличном обществе. К тому же и экзотика черных дыр, сложности понятий общей теории относительности, не бывшей в чести у старшего поколения астрономов, играла свою роль. Однако в 60-е годы ряд открытий заставил астрономов изменить свой взгляд на многие процессы во Вселенной. Были открыты активные ядра галактик и квазары, излучавшие энергию более мощно, чем тысячи миллиардов звезд. Было обнаружено реликтовое радиоизлучение, оставшееся во Вселенной от первых мгновений начала ее расширения. После всего этого нейтронные звезды и черные дыры перестали казаться столь уж экзотическими объектами. И, наконец, в 1967 году, как мы уже писали выше, были открыты нейтронные звезды, пульсары. Наступила очередь черных дыр. Но как же их обнаружить? Ведь они не светятся и не отражают свет. У астрономов, однако, уже был накоплен опыт изучения неизлучающих объектов. Таковы, например, темные пылевые туманности. Они видны как черные пятна на фоне звезд или светящихся газовых туманностей. Но пылевые туманности являются гигантскими по своим размерам объектами, а черные дыры звездного происхождения имеют в поперечнике всего-навсего десяток километров. И так как они возникают из массивных звезд, то ближайшая черная дыра должна быть расположена от нас на расстоянии порядка нескольких десятков световых лет.